Глава 6. Стрелка с Латеей. Вот такие дела. Латея забила мне стрелку в капитане Боррисе. Причем в ее коротком послании имелась интересная приписка «За тем же самым столом, смотри, не перепутай». Интересно, это у нее юмор такой, или она думает, что я тупой? Мне стало смешно. Нет, право, это юмор. Иначе тогда тупит она. Но за смехом мне стало малость неуютно. Если встреча с Латеей, то она точно продлится всю ночь. Пока я с этой сексапильной госпожой не сделаю все, что происходило прошлый раз в спальне Радигора, я ее не отпущу. В предвкушении сладостных ощущений от ее тесной киски у меня вздыбились штаны. И все бы хорошо. Но как быть с Элиан? Как ей объяснить, что эту ночь проведу не с ней? Ведь эльфийка стала мне почти как жена. Быстро у нас с ней все закрутилось. Закрутилось так, что назад уже не отмотаешь. И не захотел бы я ничего отматывать, не безразлично мне Элиан. Если раньше в размышлениях, кто меня больше влечет, эльфийка и таинственная госпожа Латея казались равны, то после особого вкуса последних событий Элиан стала ближе. Латею мне хочется трахать, вот прям такая страсть, потому что ее нельзя не хотеть. Она еще та редкая сучка, от близости с которой мороз по коже и член колом. «Ну так, идем, Серж. Ты чего завис?» Агата кольнула меня острым коготком в плечо. «Думаю, дорогая». Я оторвал взгляд от записки, аккуратно свернул ее и отправил во внутренний карман кафтана. Вообще, в кафтане здесь становилось жарковато. Близилось лето. Хотя во всех славратских княжествах зимы не бывает. Не знаю, видел ли здесь местный люд когда-нибудь снег. Горы, что на западе и на востоке от Вятича, не в счет. Там вершины всегда белые, с голубыми языками ледников. А здесь, тем более на морском побережье, даже в самое холодное время года морозных дней или ночей не случается. «О чем думаешь?» — не унималась Кеширийка, угрожая поцарапать меня когтем. «Ты толком не рассказал, как справился с Элиан». «Пойдем уже». Я застегнул кафтан на две пуговицы, лишь прикрыть пистолет. Взял в левую руку трость и направился к выходу из таверны. С Элиан все просто и в то же время сложно. Она меня на самом деле любит. Скажу тебе так. Спускаясь по ступенькам, я воскресил в памяти сцену, когда эльфийка застукала меня возле открытого сейфа. Конечно, она была очень расстроена, застукав над своими сокровищами. В первые минуты думала, что я только для того и сблизился с ней, чтобы добраться до сейфа. Но поверила мне. И чего бы ей было не поверить, если я рассказал все как на духу. Все по-честному разложил. Только старика Ставрова не упомянул. «Агатушка, Элиан меня просто любит», — повторил я, доставая пачку парламент. «Может быть, даже такое, что я ее тоже люблю». «Честно, пока даже не знаю». «Вот это ты загнул», — Агашимая фыркнула от смеха. «Серж, не надо себе врать. Ты никого не любишь, кроме меня, разумеется». Остановившись, мы оба рассмеялись. Кеширийка щекотно лизнула меня в шею. «Нет, Агатушка, ты слишком скверного мнения о возможностях моего сердца. На самом деле я люблю очень многих. Вот в этом как раз и проблема». Я прикурил. Понимаешь ли, серьезная проблема. Теперь я в раздумьях, как сделать так, чтобы встретиться с Латеей, в то время как Элиан ожидает меня в миссии. Тебя, что ли, туда послать с запиской? Только нет у меня никакой такой выдумки, чтобы Элиан в нее поверила и не разозлилась. И самое скверное в том, что врать мне не хочется. И не надо врать. «Только мне непонятно. Она у тебя такая дура, что не понимает, где находится вторая часть знаков для вскрытия замка». Агашимая отмахнулась лапой от табачного дыма. «Если не можешь объяснить ей сам, давай я доведу до нее простую мысль. Чтобы оказаться в спальне княгини, нужно соблазнить эту самую княгиню. Или действовать через Латею. А значит, раз-другой трахнуться с Латеей». «Вот так говорить не надо». Я свернул на улочку, ведущую к гостиному двору и к лавке Ставрова. «Лучше я сам с ней объяснюсь, но уже завтра. Пообщаемся сейчас с Ильей Васильевичем, может, он что-то хитрое подскажет. А нет, так просто отправлю мальчишку с запиской в миссию, мол, сегодня на ночь не жди, важные дела. «Правильно. Незачем ей все слишком подробно объяснять», — согласилась Киаширика. У Ставрова нас, как обычно, ждал чай в душной комнате без окон. Чаепитие началось с моего затяжного рассказа о трудностях вскрытия эльфийского сейфа и последствиях явления Элиан. О том, что карта у меня в фотогалерее смартфона, старику я не сказал. Все эти тонкости были оговорены ранее с Агатой. Во-первых, незачем Ставрову знать, что такое смартфон, все равно не поймет. А во-вторых, он часто хитрит, почему бы и нам не схитрить? По большому счету, мы его ни в чем обманывать не собирались, но придержать кое-какие козыри в столь серьезном деле велели сами боги. Повернули мы с Агатой так, будто карта перерисована, но намалевана в спешке, абы как. Эскиз этот нуждается в более аккуратной перерисовке, чем вскоре займется Агата. А потом, как бы закрывая тему с моими успехами с сейфом, я вывалил об утреннем визите в миссию светлейшего господина Алиэлна Ваулона Тирола. Вот здесь Ставров перестал пить чай. Так и замер с чашкой у рта. А потом произнес. «Ты ничего не путаешь? Сам ты его видел?» «Сам-то я не видел, потому как сидел тихо, как мышка в спальне Элиан», — ответил я, продолжая попивать чаек. «Чтобы не палить любовницу», — высказалась Агата, мило улыбаясь. Илья Васильевич ее шутки не внял, вернулся к чаю, слушая мой рассказ дальше. Когда я закончил, он долго молчал, постукивая ложечкой по розетке с айвовым вареньем. Потом заявил. «Хреновые дела, если он прямо так вот пришел за картой. Слишком серьезные они конкуренты. Не знаю, понимаете вы или нет, но этот остроухий хитроплет представляет здесь самые влиятельные круги Леодора. Возможности у него большие. Если забрал карту, то уже знает, где искать знаки для вскрытия замка. И чего же принесло Алиэлна именно в этот день? Тут, наверное, совпадение», — предположил я, разминая сигарету и пока не решаясь закурить. Не мог же он под дверью стоять в момент моих разборок с Элиан. «Просто хреновое совпадение», — повторил я, хотя на уме была иная версия. Забрал, потому что так угодно системе. Примерно как ей было угодно свести меня в одно и то же время в бутике Харрисон с Лисовским. Нужно как-то узнать, не интересовался ли кто-то из остроухих или их окружения спальни княгини. Ставров набрал в ложечку немного варенья. «Вот спроси у милейшей сударыни Латеи, она должна знать. Поясни ей как-то по-хитрому, мол, интерес, если такой будет, то это очень плохой интерес. Они могли предложить или уже предложили изменить что-то в интерьере. Могли предложить какие-то леодорские модности для ее кровати, мебели там или картины на стены. Или пожелают устроить в качестве служанки, вхожей в спальню, своего человека», — предположил я. «Вот», — Илья Васильевич вскинул указательный палец. «Ты, Серж, бываешь умным. Люблю тебя за это». «Охренеть, какой комплимент! Я чуть не поперхнулся чаем», — отставил чашку и решительно прикурил. «Пусть насладятся табачным дымом, не впервой». «И теперь, сам понимаешь, главной женщиной для тебя должна стать не Элиан, а милейшая сударыня Латея. Вот ее тебе нужно всячески радовать, стучаться в ее сердце. Чем быстрее ты окажешься в спальне и срисуешь знаки, тем больше у нас шансов опередить леодорцев», — заключил он. «Прям капитан очевидность, бля. Вот этого его тебе нужно всячески радовать, стучаться в сердце. Мне очень не понравилось. Да, я бабник, но не проститутка в мужском обличии. Если я стучусь в сердце Латеи, так потому что меня самого влечет к ней. И уж тем более не надо расставлять приоритеты в моих любовных вопросах». Однако я не стал возражать вслух. Вместо этого напомнил о части сделки, которую взял на себя Ставров. «С Латеей я встречаюсь сегодня и что-то буду решать. Нас интересует, как с первой частью знаков. Вы хоть приблизились к ней? Будет нехорошо, если я раздобуду знаки из дворца княгини, а первая часть кода уплывает к эльфам или сынам Велеса. О тех забывать тоже нельзя». «Мы и не забываем о первой, так сказать, части». Илья Васильевич шумно хлебнул чай и, подняв седоватые брови, сказал. «За это не беспокойся. Здесь моя забота. Все в свой срок исполнится». Вот я никак не мог понять этого хитреца. То он как бы намекал, что первая часть кода уже у него, то говорил, будто работает над тем, как ее добыть, и сделает это без нашей помощи. Истина где? Если он такой мутный, то почему мы должны простодушно выкладывать ему карту? Да, признаю, без него мы бы не справились и близко не подобрались к сейфу в Окан-Эйрлес. Но если оглядываться назад, то большую часть работы сделали мы с Кошей, и мы тоже в деле. И в этом деле мы не тупо бесправные исполнители. С Агатой у меня уже была договоренность. Если Ставров прижмет насчет карты, то Коша сделает лично для него рисунок не совсем правильный. Вернее, во многом неправильный, изменив направление важных указателей. И если по справедливости, то половину сокровищ Арха Наргула для старикашки слишком жирно, тем более после того, как в нашу команду влилась Элиан. Если эльфийка сможет каким-то образом раздобыть первую часть кода без помощи Ставрова, то вообще дело в шляпе. Мы просто поставим старичка перед фактом, мол, у нас есть все, что надо. И поскольку первую часть кода предоставил не он, а Элиан, то условия договоренности меняются не в его пользу. Пусть будет рад тому, что мы соизволим ему дать, если сами, конечно, доберемся до цели. В общем, от Ставрова я ушел несколько сердитым на него, и Агата мое настроение разделила. Сразу от книжной лавки мы двинули в Шаш Миклейкашу, имелись там у Киаширики общинные дела. Вроде как вчера вечером прибегала Нейши, это та самая Коша-рабыня, которую мы спасли, просила Агату зайти. Затем вместе с Лейкашем ходили в новый храм Баршет, и там почти час они молились о чем-то, даже не знаю о чем. Я в их божественные дела не лезу, но раз Агата не сочла нужным рассказывать, значит, мне такое неинтересно. На стрелку к Латее я пришел раньше на полчаса. Предварительно передал мальчишкой посыльным записку для Элиан с таким текстом. «Дорогая, сожалею, сегодня не увидимся. Весь день был занят с Агатой, кроме того, подыскивали хорошее жилье нам для съема. А вечером у меня встреча с Латеей. Очень надеюсь, что она проведет меня во дворец, и, может быть, я смогу уже сегодня заглянуть в спальню княгини. Разумеется, тайком и с помощью госпожи Латеи. Пожалуйста, не беспокойся и не ревнуй. Ты же понимаешь, что я делаю общее для нас дело. Я обязан с этим поспешить, чтобы Алиэлн Ваулон или сыны Велеса не опередили нас. Целую, твой мастер Серж». Вот так, может, несколько жестко, но Элиан нужно постепенно приучать к тому, что я имею право проводить некоторые ночи не в ее постели и иногда вильнуть налево. Кстати, в Леодоре с этим вопросом есть некоторые странности. Там женщинам позволяется гораздо больше, чем мужчинам, особенно остроухим госпожам из высшего леодорского общества. Те зачастую имеют и двух, и трех любовников, будучи замужем. Мне следует объяснить Элиан, что на Гайе все наоборот. Даже более того, в некоторых странах Гайи мужчины имеют несколько жен. Это не только нормально, но и вполне законно. Так что пусть сердито потопает ножками, подергает ушками, но мою позицию примет. Да, кстати, в записке я не обманул эльфийку насчет того, что бегали по делам Агаты и попутно подыскивали жилье. Не все же время нам ютиться в таверне. Если есть деньги, почему бы не снять домик или часть дома в нормальном районе? Например, близ площади двух богов, гостиного двора или между портом и дворцовым кварталом. Агашимайя двумя лапами поддержала эту идею. И уже сегодня мы нашли кое-что условно подходящее. Второй этаж довольно уютного особняка с отдельным входом. И домик на 4 комнаты с большой столовой. Это прям рядом с трапезной «Карась и щука». Последний сдается за 120 рублей в месяц. Вполне приемлемая сумма для этого района. Но все это было днем. А вечером мы с Агатой, погуляв немного по порту, полюбовавшись на корабли, зашли в капитан Боррис и заняли тот же самый столик, строго соблюдая заветы милейшей сударыни Латеи. «Интересно, Серж, она сама придет или с Радигором?» Агашимая задумчиво подкатила изумрудные глазки к потолку. «А чего ж ты самого Радигора не спросила, если он эту записку принес?» Я положил на стол пауэрбанк и подключил к нему Samsung. «Потому что Уветич рядом вертелся. Он меня ревнует», — не скрывая удовольствия, сообщила Киаширейка. «Представляешь, какая рыжебородая сволочь. Влюбился в меня. Глядишь, еще верность начнет требовать». «Надо же, какие сердечные выкрутасы!» Я рассмеялся, положив рядом с мобильником пачку «Парламент», чем привлек внимание сразу нескольких пар глаз за соседним столом. «Агатушка, а нахрена Радигор, если он прошлый раз тебя не впечатлил?» «Ну, знаешь ли...» Она этак плавно повела лапой. «Может, прошлый раз я его не распробовала. К тому же он пьяный был, да и я не совсем трезвая». «Ах, ну тогда да, Радигора нужно распробовать». Рассмеялся я, и почти в этот момент в зал вошел сам Радигор, пропуская вперед Латею. Я встал, направился к ней навстречу. Попутно отвесил вежливый поклон Радигору, как-никак наставник Латеи в вопросах жизни и смерти. Но затем обнял милую сударыню, хотя она пыталась уклониться. «Ну все, все, не надо меня здесь лапать», — сердито шепнула она. «Ничего не могу с собой поделать. Может, уйдем отсюда, если в таверне неудобно», — предложил я. «Сейчас перекусим немного и уйдем. Голодная я», — пояснила Латея, обходя меня и направляясь к столу, где уже Агашимая любезничала с подсевшим Радигором. Мой взгляд остановился на заднице Латеи, которая лишь приближалась к нашему столу. В самом деле эта сучка прекрасна, и ей идут мужские одежды. Светло-серые узкие кюлоты так соблазнительно облегали ее ножки, что требовалось много душевных усилий, чтобы не схватить ее за выпуклую ягодицу. Интересно, как бы эта попа смотрелась в джинсах? Ведь я ее обязательно в них одену. Я ей тоже проеду по ушкам, мол, Левайс — это круто, может, даже очень скоро. А еще меня дразнила ее показная неприступность. Она вела себя так, словно ни разу не содрогалась подо мной от оргазма. «Детка, я сегодня же освежу твою память». На ужин нам подали оленину в винном соусе, горку риса с тушеными овощами, соленый сыр и по кружечке эля. Агата довольствовалась запеченной камбалой и шашми. Латея в самом деле была голодна. Набросилась на поднесенную еду с неожиданным аппетитом и, лишь осилив полпорции, отвлеклась от своей тарелки и посмотрела на меня. «Сегодня хочешь прогуляться к логову Красной Руки?» — сказала она, пригубив пенный напиток. «С тобой, детка, рад в любом направлении. В этом суть твоего дела. Я тоже сделал несколько глотков». Не могу сказать, что я разочаровался в ее предложении, но ожидал нечто большее. Все-таки прогулка за доки теперь выглядела несколько банально. Хотя какая разница, куда с Латеей идти? Главное, чтобы эта прогулка закончилась вместе с ней в одной постели и желательно во дворце. Я прекрасно понимал, что сегодня попасть в спальню княгини не судьба. Ведь ночью там спит сама Ольга Васильевна Славина. А вот завтра утром... Может быть, Латея поможет мне каким-то образом. Надо мне всего одну единственную минуту, чтобы несколько раз нажать кнопку на мобильнике и сделать необходимые снимки. Это не дело. Так, развлечение. Хочу посмотреть, там ли еще наругу Хуммай. Ответила она, ковырнув вилкой кусочек оленины. Он почему-то не пришел к Богдану Эресту. Ни он сам и никто из его людей. Богдан Эрест — это кто? Что-то смутное шевельнулось в памяти. «Купец, которому этот черт рогатый должен был сдавать товары», — напомнила она. «Ах, да, теперь я вспомнил ее суровый разговор с Хумаем. И деньги, оставшиеся в сундуке, вам не принес». «Нет», — в ее серых с бледной голубизной глазах словно мелькнула острая сталь. «В ту ночь мне показалось, что он не нарушит клятву. В самом деле странно. Нужно обязательно сходить». Согласился я, понимая, что в свете новооткрывшихся обстоятельств эта прогулка за доки может выйти не такой простой. И даже если братство Красной Руки решило снова нарушить договоренности и нас ждет неприятный сюрприз, то у меня под камзолом свой сюрприз, называемый пистолет Макарова. И тут я вспомнил об еще одном обстоятельстве. Не новом, но для меня важном. Синий крикет. Откуда в пиратском логове зажигалка Ирины? Ведь я собирался навестить это местечко сразу после поездки в Кузне, однако спешка с сейфом отодвинули мой визит. А потом приключения и море эмоций с Элиан и вовсе оттеснили этот вопрос. Так что прогулка за доки имеет теперь и мою личную цель. «А ночевать будем в одной постели?» — спросил я шепотом, наклонившись к Латее и положив руку на ее бедро, обтянутое светло-серым велюром. «Какой же ты наглый!» — она усмехнулась, останавливая мою ладонь, ласкавшую ее ножку. «Покажи, что это у тебя?» Латея кивнула на смартфон, лежавший возле пачки сигарет. «Мне нравятся твои губы», — сказал я, потянувшись к ним и словно не замечая ее интереса к черному тельцу Самсунга. «Покажи, я сказала, что это», — настояла Латея, причем так властно, что я замер на миг, а потом все-таки впился в ее губы. «Здесь это делать не надо», — она была сердита и сама схватила со стола мобильник.